взаимодействие с подсознанием и анализ сновидений. Из сказанного ясно, что скрытая информация, которой располагает наше подсознание и которая формирует нашу личность и наше поведение, очень важна. Может быть, это самая важная информация, имеющаяся в нашем распоряжении. Но как осознать ее, если разум изо всех сил стремится исказить этот поток? Сейчас я попытаюсь рассмотреть базовые методы работы с сигналами подсознания. Вы можете с успехом применять их для анализа своих и чужих сновидений, случайных в кавычках оговорок и странных ассоциаций. Да, именно оговорок и ассоциаций. Если, здороваясь с человеком, вы случайно говорите «до свидания», не смейтесь. На самом деле вы не хотите его видеть. Не бывает случайных оговорок, описок, обмолвок. За каждой из них стоит подавляемое желание или протест, стремящийся вырваться наружу. Классические шутки американских блокбастеров, в которых герой, глядя на пышные формы героини, допускает многозначительные оговорки, именно отсюда. Но оговорки имеют слишком явный вид и, как правило, сигнализируют уже о крайне наболевших вопросах. Самую полную информацию о происходящем в подсознании можно получить во сне. Во сне рациональное сознание отключается почти полностью, и подсознание, наконец, получает свободный доступ к нашей психике. Наконец-то у него есть возможность напрямую донести до нас информацию. Но поскольку подсознание формировалось, когда вербального общения еще не было, оно плохо владеет языком слов. Донести до нас информацию оно может только с помощью языка символов. Разумеется, когда речь идет об анализе снов, мы имеем в виду не банальные сонники. Они не могут быть правильными уже хотя бы потому, что многие символы для разных людей будут иметь разное звучание. Очень мало символов, которые не имеют личностного оттенка. Даже такой универсальный символ, как церковь, может иметь разное значение в зависимости от отношения человека к религии и его личного опыта. Другой универсальный символ – долина между горами. В зависимости от контекста сна это может быть либо символ успокоения и тихого пристанища, либо же символ ограниченности свободы из-за окружающих долину гор. Сонниками стоит ознакомиться только для того, чтобы составить себе общее представление о некоторых базовых символах. Река или стена – как символ преграды, мост – как символ преодоления препятствия, восхождение, как символ совершенствования и так далее. Для точного анализа сновидения необходим научный, строго индивидуальный подход психоанализа. Всех заинтересовавшихся я отсылаю к классической работе Зигмунда Фрейда «Анализ сновидений». Подсознание – это не просто хранилище забытых воспоминаний и базовых инстинктов, составляющих нашу глубинную сущность. Это мастерская, в которой все отнесенные туда вещи претерпевают изменения, выявляющие их истинную сущность. Ведь там, в подвале, нет постоянного шума этажа обыденного сознания, и все выглядит именно тем, чем является, без грима и дополнительной подсветки. Объем информации, перерабатываемый подсознанием без влияния рациональных фильтров, позволяет ему видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. После встречи с очаровательным господином Икс, мужчина увидел сон, в котором этот респектабельный джентльмен обворовывал его. Он пытался убедить себя, что всему виной его излишняя подозрительность, но вскоре сон сбылся. Эрик Фромм. Забытый язык. В этом случае подсознание донесло информацию практически напрямую, нарисовав картину возможного события. Именно подобные сны дают основания для разговоров о вещих снах. Вещими их делает большее, по сравнению с разумом, эффективность подсознания в анализе доступной информации, мимика, жесты, тон голоса и прочее, и прогнозирование ситуаций. Обмануть подсознание очень сложно, но не стоит думать, что оно всегда непогрешимо. Это было бы слишком просто. В этом случае достаточно было бы смотреть сны и не думая поступать так, как они советуют. Если сам подвал выстроен неправильно, то есть если базовые инстинкты и символы, составляющие ядро нашей личности, деформированы, подсознание может искажать предоставляемую информацию. В этом случае события и вещи будут анализироваться подсознанием на основе неправильных базовых посылок. Поскольку именно подсознание является хранилищем всей энергии психики, энергетический перекос в нашем сознании будет вызывать стремление компенсировать его, создавая в кавычках сны, в которых разыгрываются ситуации, снимающие напряжение. Именно поэтому мы достаточно часто видим сны, в которых получаем сильно желаемое. Подсознание символически компенсирует энергию желания, позволяя нам почувствовать удовлетворение от его выполнения. Мать увидела сон, в котором будущая невестка, которую она недолюбливала, пыталась уничтожить ее сына. Уверенная, что сны не врут, она приложила все старания, чтобы расстроить будущую свадьбу. Только спустя много лет, видя рядом с собой все более инфантильного сына, она поняла, что сон был вызван ее гипертрофированным материнским инстинктом. Она просто боялась дать сыну свободу и отпустить его от себя. В этом случае подсознание также пыталось разрядить непрерывную энергию враждебности к невестке, смоделировав соответствующий сюжет. Приведенные примеры не являются противоречием, они просто показывают, что при наличии снов надо учитывать очень много факторов, и в первую очередь надо знать основу всей личности человека. В чем-то толкование снов сродни искусству, хотя и имеет строгую научную основу. Подсознание выстраивает для нас видеоряд, подобный модернистскому кино. В этом ночном кинозале языком символов выражается наше глубинное отношение к беспокоящей проблеме. Для того, чтобы проанализировать его, вам достаточно спокойно рассмотреть все эпизоды сна и спросить себя, какие ассоциации вызывает у вас каждый эпизод. Как правило, все эпизоды волнующего нас сна выстраиваются в одну общую, очень связанную картину. Если мы начнем анализировать каждый из них, двигаясь по методу свободных ассоциаций и думая, что именно нам приходит на ум, когда мы обдумываем этот эпизод, мы получим совершенно логичную картину. При этом информация, полученная путем таких построений, будет зачастую являться для нас полной неожиданностью. Что такое свободные ассоциации? В качестве грубого примера можно привести сон, в котором молодой человек в страхе убегал от разъяренной кошки. Когда его попросили спокойно подумать, какие первые ассоциации приходят ему на ум при слове «кошка», он сразу же сказал, что называет так свою подругу, на которой собирается жениться. Думаю, дальнейший анализ можно уже не проводить. Каждый символ, каждое слово рождает у нас ассоциации. Персик – сладкий, мех – мягкий, сахар – сладкий и белый. Ассоциация между стоящей башней и фаллосом настолько навязла у всех в зубах, что про нее даже неудобно говорить. Когда подсознание выстраивает для нас видеоряд сна, или когда мир пытается донести до нас информацию, об этом чуть позже, они чаще всего используют символы, рассчитанные именно на наши свободные ассоциации. Такие символы расшифровать относительно несложно, поскольку мы даже в бодрствующем состоянии можем выстроить ассоциативную цепочку. При этом первая пришедшая на ум ассоциация будет обычно самой правильной, так как разум не успевает быстро отсечь энергоемкую посылку снизу. Мужчина, работающий шофером, видит сон, в котором он на своей машине не может переехать мост через реку. Он едет с берега, где стоят разрушенные старые дома. На другом берегу стоит красивый дом культуры, в котором мужчина, будучи подростком, играл в ансамбле. Во сне ему очень хочется переправиться на другой берег, но мост закрыт для проезда. Вся символика сна достаточно очевидна. Мужчина до сих пор жалеет, что подавил свою тягу к музыке и искусству и выбрал профессию шофера. Свою жизнь он сравнивает с районом бараков, а мечта юности выражается через притягательный символ Дома культуры. Поскольку сейчас ему уже практически невозможно осуществить эту мечту, мост закрыт для проезда. Более сложный пример, требующий индивидуального подхода. Пациент видит сон, в котором предлагает повесить на стену в соседнем отделе настенный календарь. В календаре почему-то нет никаких листов, кроме первого. На первый взгляд, абсолютно обычный бредовый сон. Мы видим такие каждую ночь и даже не задумываемся над их содержанием. Но когда мужчину спросили, что может значить для него календарь с пустыми листами, он сразу вспомнил просмотренный пару дней назад детский фильм «Джельсомина в стране лжецов». В этом фильме прозвучала фраза «Кто будет смотреть календари, если в них одна ложь, и август назван сентябрем?» Таким образом, календарь сразу становится символом лжи. После этого становится ясно, почему пациент предлагает повесить такой календарь в соседнем отделе. Накануне он исказил предоставляемую в этот отдел информацию. Этот факт беспокоил его, и подсознание отразило его во сне. В развитии анализа можно предположить, что искажение не должно иметь серьезных последствий, так как выбор символа из детского развлекательного фильма намекает на несерьезность опасений. Каждый раз, когда речь будет идти о сигналах, подаваемых подсознанием, вы почувствуете это на невербальном уровне. Надо только лучше прислушиваться к тому, какие ощущения рождает в вас то или иное событие. Если ощущение явно противоречит тому, какое должно быть, следуя обыденной логике, необходимо тщательно проанализировать ситуацию и спросить себя, что именно вас настораживает и почему внутреннее ощущение противоречит ожиданиям. Если вы встречаете милейшего человека, который явно неприятен вам, не отмахивайтесь от этого ощущения. Ваша способность подсознательно анализировать невербальные знаки, мимику, выражение глаз, жесты, намного тоньше, чем вы думаете. А с учетом того, что эти знаки подделать почти невозможно, и они отражают истинную сущность происходящего, именно подсознательное впечатление от человека будет являться самым правильным. Если при приеме на работу вы ощущаете, что ничего хорошего из этого не выйдет, несмотря на то, что все объективные данные говорят другое, верьте себе. Если все в вас протестует против совершения конкретных поступков в определенный день, прислушайтесь к себе. Ваша способность интуитивно отслеживать информацию единого информационного поля, о нем мы поговорим в следующей части, пытается сослужить вам хорошую службу. Я купил новый автомобиль, пойдя поперек сильного чувства, которое говорило «купи завтра, а не сегодня». Это стоило мне долгих попыток определить появившийся вскоре источник постороннего шума, который не мог найти ни один механик. Как правило, если при оценке события подсознанием и сознанием возникает дисбаланс, подсознание достаточно охотно даст вам расшифровать сообщение. Все, что от вас потребуется, это спокойно рассмотреть каждое возникающее ощущение и спросить себя, откуда оно приходит и чем вызвано. Спрашивать можно как явно, пытаясь найти ответ путем логического анализа, так и методом ассоциаций. Просто следите за тем, по какому пути свободно текут ваши мысли, когда вы думаете о возникшем дисбалансе. Если по ходу анализа будут всплывать новые несоответствия, необходимо проанализировать и их. Разумеется, это не самая простая задача, но в противном случае вы никогда не узнаете, что же вами движет и что вам хочет сказать ваше подсознание. Я сознательно не касаюсь здесь более подробного анализа подсознательных аспектов, так как про это написаны десятки книг. Если вы захотите углубиться в эту тему, работы Эрика Фромма, Зигмунда Фрейда и Карла Густава Юнга всегда к вашим услугам. Нам же пока надо запомнить одно. Если событие вызывает внутренний диссонанс или кажется нам особенно важным, следует прислушаться к внутреннему чувству и попытаться понять его причину. Мы рассмотрели почти все основные проблемы, связанные с неосознаваемой работой нашей психики. Остался еще один вопрос, имеющий крайне важное значение и редко осознаваемый людьми. Я говорю об играх. Не о футболе и не об игре в песочнице, а об играх, которые каждый ведет на протяжении всей жизни и которые зачастую и составляют эту жизнь. Игры, в которые играют люди.